Глава 5. Чуть по лесу поплутали, на поляну прискакали. «Здравствуй, дедушка Бледун, подставляй сюда колун! Заяц, сука, молодец, сейчас оттянет твой конец! Хуй поднимет, и пойдешь, своей бабушке въебешь!» Дед штаны скорее спускает, хуй зайчаре подставляет. «Ну давай, косой дружок, подрочи мой корешок!» Только вот беда какая, рожа заячья, косая, нихуя не видит бля, ни залупы, нихуя, лапой снизу сверху вводит, хую деда не находит. Дед орет, уже не может, и как зайцу ёбс по роже, заяц ёбнулся, лежит, кол у деда не стоит. Ну и хуй ли в зайцах толк, все, готовься, колобок. «Погоди, не ешь меня, вариантов до хуя! Ну не заяц, так другой, хуй дрочнет тебе!» «Постой, как другой? Мне ждать не в мочь, на дворе-то скоро ночь!» «Да я ж быстро, ёб твой рот!» И оскалил грязный рот. Чуть на жопе покрутился и до лесу покатился. По корягам, по камням, по обосранным полям. Времени совсем впритык. Точно, съест меня старик.